Глава 40. Праздник. Днем няня Валя брала на себя основную часть забот о Викторе. Марина сильно ревновала и волновалась, что ребенок от няниного воспитания вырастет законченным эгоистом. Жизнь стремительно бежала вперед. 21 век отсчитывал проносящиеся быстрой вереницей годы. Долгих 8 лет они прожили в браке, или, если быть точнее, 6 лет в браке и 2 в разводе. По иронии судьбы, 6 несчастливых лет и 2 счастливых. После окончания ремонта от сытой и спокойной жизни Марина расплылась и стала похожа на толстую корову. «Ты и в юности особой красотой не отличалась», — сказала Ленка, придя в гости. «А сейчас вообще на клушу стала похожа. Я тебе давно уже об этом говорю». Марина и в самом деле стала такой толстой, что не могла одеть ни одну свою старую вещь. Бока заплыли жиром, и она не вмещалась даже в любимое кресло-качалку. У Ленки личная жизнь не складывалась. С французом все расклеилось. «Я так его любила. Ходила с ним по всем ночным клубам, по дискотекам, на его скучные выставки. Восхищалась его бездарными картинами», — жаловалась она подруге. «И что? Что произошло? Ты же была так счастлива! Вы же любили друг друга!» «Любили!» — вздохнула Лена. «Дальше поездок друг к другу в гости, свиданий и постели дело не пошло. Поматросил и бросил. У них там своих француженок хватает. Сейчас русские женщины не в моде». Марина не знала, чем утешить подругу. Лена снова грустно вздохнула. «Не верь мужчинам, Марина, они все как бабочки-однодневки, ни к чему не обязывающие отношения. А время идет». «Да ладно, не расстраивайся», — пыталась утешить ее Марина. «Да что не расстраивайся, карьера не складывается. Предлагают какие-то эпизодические роли во второсортных российских сериалах. Смотреть не могу на это мыло. Я мечтала о больших ролях». «Да будет еще праздник на твоей улице». «Да когда он будет? Я замуж хотела, за границу уехать, в сытую, обеспеченную жизнь». «Да уедешь ты еще за границу, я точно знаю». «Ой, ну ты-то откуда знаешь? Я старею, никто не делает мне предложений. Вон у тебя уже 2 детей, а у меня только легкие, ни к чему не обязывающие отношения». «Нашла кому завидовать», — подумала Марина. Ей ее жизнь казалась пресной и однообразной, полной нескончаемых забот. Может, она тоже хотела бы порхать, как бабочка. «А давай отметим день вашей свадьбы, устроим большой семейный праздник», — внезапно предложила Ленка. «Помню я один большой праздник», — подумала Марина и собралась было вежливо отказать подруге. Но тут же задумалась. Они не могут постоянно вариться в одной каше, в кругу своей семьи. Нужно окружить себя друзьями, а жизнь разнообразить. Она скоро станет совсем никому не интересной, даже мужу и детям. «Да что ты мнешься, клуша?» Лена как будто бы прочитала ее мысли. «Закатим пир на весь мир, можно музыку врубать хоть до утра. Соседи ваши все равно еще не заселились». Муж с энтузиазмом воспринял Ленкино предложение. Наверное, предложи ему Ленка с крыши прыгнуть, он тоже с энтузиазмом бы воспринял ее предложение, подумала Марина. На вечеринку пригласили Лену и Нину с недавно появившимся ухажером, маму и папу генерала. Мама, конечно, отказалась, от нее никто ничего другого и не ожидал. А папа, души не чаявший в Витеньке, приехал с подарками. Он сильно расстроился, обнаружив, что детей забрала на ночь Валя. Но не оставлять же их в доме, в котором взрослые собираются допоздна веселиться. Вечеринка удалась на славу. Гости сели за стол, удивляясь обилию всевозможных экзотических блюд, наготовленных Володей. В мастерстве удивить гостей ему никогда не было равных. «Мне бы такого мужа!» — сказала Лена. «Ребята, радуйтесь! Жизнь удалась! Первый тост За вас. Марина вспомнила Ленкин тост тогда, в общежитии, когда вся ее жизнь пошла под откос. Но тут же постаралась прогнать тяжелые воспоминания и печальные мысли. Лена пила коньяк, беспрестанно чокаясь с Марининым супругом, и смотрела на него зазывно и весело. Благодаря отсутствию соседей можно было веселиться сколько душе угодно. Когда гости наелись и напились, Марина включила громкую музыку. Папа встал из-за стола и пустился в пляс, выписывая немыслимые фигуры, чуть ли не брейк-данс. Похоже, ему понравилась безудержная атмосфера веселья. Казалось, что генерал может плясать до самого утра. Вот что значит настоящая военная подготовка. Марина заволновалась, подумав, что эти танцы до упаду до добра не доведут. Она включила меланхоличную и тихую музыку. Лена тут же повесилась на Володю, пригласив его на медленный танец. Нинка толкнула Марину локтем и зашептала: «Сколько раз тебе говорить, что твоя любимая подружка не умеет себя вести?» «Да успокойся ты!» – беззаботно отмахнулась Марина. «Это же все на моих глазах! Вот если бы они тайком встречались, тогда появился бы повод для беспокойства. А так, пускай себе лижутся!» Включив еще раз медленный танец для сладкой парочки, Марина позвала свекра на кухню и налила ему чаю. «Жаль, что не пришла Лидия Анатольевна», – сказала она. Свекор не успел еще отойти после своих буйных плясок и тяжело дышал. «Вы не устали, Павел Михайлович? Может быть, вас домой отвезти? А то жена будет волноваться». «Да что ты, Мариночка, я уже 100 лет так не веселился», ответил папа, приобняв ее за плечи. «Ты не обижайся, пожалуйста, на нашу маму», попросил он. «Она всю жизнь при должности, у нее полно забот». «Да что вы, какие обиды! Я, наоборот, очень вам благодарна за все, что вы для нас сделали», ответила Марина. «Если бы не вы, разве жили бы мы в таком доме? Расскажи мне, как детишки?» попросил папа. «И прости, что мы к вам крайне редко заезжаем». В зале грохотала музыка, а Марина и Володин папа сидели на кухне, и она рассказывала ему смешные случаи, произошедшие на днях с Мишей и Витей. Она всегда тепло относилась к Володиному отцу. Ей давно казалось, что между ними существует негласное подобие дружбы. Свекор попросил отвезти его домой лишь под утро, когда другие гости разъехались на такси по своим домам. Володя вызвал папе машину такси и проводил его до двери. Марина только легла спать после бурной ночи, как раздалась требовательная трель звонка. Сняв трубку, она не сразу узнала злой и недовольный голос свекрови. «Что это за праздник такой вы устроили до самого утра? Совсем совесть потеряли. Сами живете не как люди. Будете мужа мне еще спаивать», — сердитым голосом выговаривала она Марине. Чем больше она говорила, тем сильнее распалялась, горя праведным гневом. Казалось, что телефонная трубка раскалилась до красна. «У Павла Михайловича больное сердце. Только что я дала ему сердечные капли». Марина безуспешно пыталась вставить в разговор хоть пару слов. Свекровь распекала и отчитывала ее, как на партсобрании. Видимо, хотела исключить ее из партии. А лучше всего, конечно, выбросить нелюбимую невестку навсегда из их ранее такой счастливой и мирной жизни. «Могу я чем-нибудь помочь?» – наконец ставила Марина дрожащим голосом, когда поток слов свекрови чуть-чуть затих. «Надеюсь, больше вам не придет в голову приглашать моего мужа в гости на подобные мероприятия», — сказала свекровь. В голосе явно слышался металл. «Извините», — виновато пролепетала Марина. «Впредь такого не повторится, я обещаю». Совершенно не кстати в голову пришел дурацкий афоризм. Сначала было хорошо, потом очень хорошо, а потом так хорошо, что до сих пор плохо. Она чуть было не расхохоталась в трубку. Больше они папу в гости не приглашали, а свекровь возненавидела ее еще больше. Наступил Новый год, и папа нарядил елку во дворе. Высокая зеленая елочка сверкала разноцветными огоньками, и дети с удовольствием кружились вокруг нее. Бегали на перегонки, играли в снежки. В морозном воздухе кружился легкий белый снег, и дети радостно прыгали вокруг слепленного ими снеговика, ловя языком медленно тающие снежинки. Вите шел уже четвертый год. «Дети, что вы попросите у Деда Мороза?» – спросил папа. «Кота, кота, кота!» – в один голос закричали дети. «Кота? А я-то думал, что вы уже не верите в Деда Мороза!» – рассмеялся папа. «Верим, верим!» – запрыгали дети. «Мы очень верим! Мы знаем, что он приготовил для нас подарок!» «Хорошо!» – сказал папа. «Будет вам кот!» Марина на следующий день прошерстила все объявления о продаже котов и кошек, и в дом принесли маленькое белоснежное чудо – сиамскую кошечку Марту. Радости детей не было предела, они с ума сходили от счастья. «Мама, мама, посмотри, как она умывается! Посмотри, какая у нашей Марты блестящая белая шерстка! Посмотри, как она прыгает за веревочкой!» Двухцветная мордочка с симпатичными навостренными ушками приводила их в неописуемый восторг. «Да, дети, с тех пор, как в нашей жизни появилась кошка, в нашем доме поселилось счастье», — сказала Марина. «Смотрите, только не избалуйте ее». Придя вечером домой, они проворно раздевались и начинали бегать с кошкой по комнатам. Кошечка так потешно округляла глаза, гоняясь за маленьким мячиком или веревочкой и превращаясь в маленького пушистого монстра. А по вечерам дети дрались за право забрать Марту в свою постель. Кошечка даже научилась разговаривать с ними на своем кошачьем языке. И каждое свое действие сопровождало громким мяуканьем. И только муж не взлюбил котенка, когда Марина отворачивалась, пинал Марту ногами и никогда не позволял ей заходить в их спальню. А когда дети засыпали, незаметно выбрасывал киску за шкирку из их постелей.